Глава 29. Пререкание. Нет, час не пробил твой. Ты не оставлен тем дьяволом, которому ты служишь. Своим сообщникам он помогает. Как поводырь, который вел слепого и к пропасти привел его бездонный, и вниз тогда столкнул его. Старинная пьеса. Повинуясь приказанию Людовика, или, вернее, исполняя его просьбу, потому что Людовик, не переставая быть королем, был теперь в таком положении, что мог только просить Ле Глорье, пошел на розыски Мартиуса Галлиотти, что было для шута делом вовсе не трудным. Он прямо из замка направился в лучшую перронскую таверну, хорошо ему знакомую, ибо он сам был ее постоянным посетителем, питая сильное пристрастие к напиткам, которые приводили головы его собеседников в такой же беспорядок, в каком была и его собственная. Здесь, в общей зале, или очаге, как ее называли фламандцы и немцы, потому что главную ее принадлежность составлял большой очаг, он нашел, или, вернее, издали увидел астролога, углубившегося в разговор с какой-то женщиной в странном не то мавританском, не то азиатском костюме. Заметив подходившего Ле Глорье, женщина встала, собираясь уйти. — Это верные новости. Вы смело можете на них положиться, — сказала незнакомка Галлиотти, и с этими словами исчезла в толпе посетителей, сидевших и стоявших вокруг отдельных столиков. — Что, брат философ, само небо, кажется, печется о тебе, — сказал шут, подходя к астрологу. — Не успел от тебя уйти один страж, как оно шлет ему на смену другого? Не успела покинуть тебя одна глупая голова, как является другая, чтобы вести тебя к королю Людовику? — Тебя послал король? — спросил Галлиотти, недоверчиво оглядывая говорившего и с первого взгляда угадав в нем шута, хотя, как мы уже знаем, в костюме Ле Глорье не было почти никаких отличий, выдававших его ремесло. — Не в обиду вам, он самый, — ответил шут. — И вашему мудрейшеству лучше, чем всякому другому, должно быть известно, что когда могущество шлет глупость на поиски за мудростью, это признак, безошибочно указывающий, на какую ногу хромает больной. А что, если я откажусь идти на такой поздний зов, да еще переданный через такого посла? — спросил Галлиотти. В таком случае, чтобы не утруждать ваше мудрейшество, мы вас снесем на руках, — ответил Ле Глорье. Здесь у дверей стоят наготове с полдюжины бургундских молодцов, которых Крефкер дал мне именно на этот случай. Вы должны знать, что мы с моим другом, Карлом Бургундским, еще не отняли у нашего двоюродного братца Людовика его корону, которую он, как осел, отдал в наши руки. Правда, мы ее поурезали и пообтесали, но все же она из чистого золота, хоть и стала не толще лепестка. Говоря яснее, Людовик по-прежнему повелитель своих подданных, в том числе и ваш. Наихристианнейший король у себя в старой башне Перронского замка, и вы, его верный слуга, обязаны немедленно туда явиться. — Ступай, я следую за тобой, — сказал Галлиотти и пошел за шутом, может быть, потому что другого выхода не было. — И прекрасно делаете, — заметил шут на ходу, — потому что нам приходится обращаться с нашим братцем, как с голодным старым львом в клетке, которому иной раз надо бросить теленка, чтобы дать работу его старым зубам. — Уж не хочешь ли ты сказать, что король что-нибудь замышляет против меня? — спросил Галлиотти. — Вам это лучше знать, — ответил шут. — Хоть ночи темная, но я уверен, вы и сквозь тучи различаете звезды, а я в этой науке ничего не смыслю. Знаю только, что мать, бывало, всегда советовала мне осторожнее подходить к крысе, попавшей в западню, потому что в это время крысы будто бы больше всего расположены кусаться. Астролог прекратил свои расспросы, но Ле Глорье, по общей всем шутам привычке, не переставал нести всякий вздор, пересыпая его злыми насмешками, вплоть до ворот замка, где он передал страже ученого мужа. Отсюда, переходя от часового к часовому, Галиотти попал, наконец, в башню графа Герберта. Однако намеки шута не пропали даром для Мартиуса Галиотти, а угрюмый взгляд и мрачный, угрожающий вид Тристана, провожавшего его в спальню короля, как ему казалось, подтверждали их. Астролог умел также внимательно наблюдать все, что происходило на земле, как и то, что совершалось на небе. От его острого взгляда не ускользнул блок с веревкой, которая еще слегка покачивалась, как будто приготовления были только что прерваны его неожиданным приходом. Смекнув, в чем дело, и призвав на помощь всю свою хитрость и изворотливость, он решил пустить в ход все средства, чтобы избавиться от грозившей ему опасности. А если бы это не удалось, мужественно защищать свою жизнь от всякого, кто бы ни вздумал напасть на него. Полной решимости, выражавшейся и в его походке, и во взгляде, Мартиус вошел к королю, нисколько, по-видимому, не смущенный ни своим неудачным предсказанием, ни гневом монарха, ни его вероятными последствиями. «Счастливые созвездия да будут благосклонны к вашему величеству», — приветствовал он короля низким поклоном на восточный манер, — «да отвратят враждебные созвездия свое пагубное влияние от особы моего царственного властелина». «Однако стоит тебе оглядеться вокруг», — ответил король, — «стоит вспомнить, где помещается эта комната и кем охраняется, и ты легко убедишься, что благосклонные созвездия изменили мне, а враждебные соединились в самые пагубные сочетания. И тебе не стыдно, Мартиус Галиотти, видеть меня здесь, видеть узником, зная, чьи советы и уверения привели меня сюда? А не стыдно тебе, мой царственный ученик, — ответил философ, — тебе, делавшему такие быстрые успехи в науке, тебе, с твоим острым умом, с твоей всегдашней настойчивостью, не стыдно тебе падать духом при первом ударе судьбы и бежать при первой же неудаче, как бежит трус с поля брани при первом стуке оружия? Не ты ли говорил, что стремишься проникнуть в тайны, которые ставят человека выше его страстей, выше земных забот, несчастья и горя? Не ты ли мечтал достигнуть того состояния, которое можно обрести, только соперничая в твердости с древними стоиками? Неужели первый же удар грома заставит тебя поникнуть головой и забыть ту славную награду, к которой ты так страстно стремился? Неужели ты свернешь с избранного тобою пути, как пугливый конь, встревоженный призраком воображаемой опасности? «Призрак, воображаемая опасность! Бесстыдный ты человек!» — воскликнул с гневом король. «Да разве же эта тюрьма не действительность? Разве стража, которую расставил мой заклятый враг и которая сейчас брецает оружием у моих дверей, призраки?» «Предатель! Что же? Что, по-твоему, истинное несчастье, если ты не считаешь несчастьем заточение, потерю престола и самую опасность для жизни? Скажи, что?» «Невежество, брат мой, невежество и суеверие», — ответил мудрец с величайшей твердостью. «Вот единственные истинные несчастья. Поверь мне, что даже король, во всем блеске своего могущества и славы, если он ослеплен невежеством и суеверием, менее свободен, чем мудрец, закованный в тяжелые цепи и брошенный в темницу. К этому единственному и истинному счастью я призван указать тебе путь, если только ты будешь следовать моим наставлениям. Так вот она, твоя философская свобода, которую мне сулили твои уроки!» — с горечью воскликнул король. «Желал бы я, чтоб ты еще там, в Плесси, сказал мне, что власть, которую ты с такой щедростью мне обещал, будет властью над моими страстями, что успех, в котором ты меня убедил, означал успех в философской науке, и что мне предстояло лишь сделаться таким же мудрым и ученым, как итальянский бродяга и шарлатан. Конечно, Тогда я мог бы достигнуть этого духовного совершенства менее дорогой ценой, чем потеря прекраснейшей во всем мире короны и заточение в перонской тюрьме. Вон! Ступай вон! Но не думай, изменник, что ты избегаешь заслуженной кары. Над нами есть Бог! Я не могу уйти и предоставить тебя твоей участи, не попытавшись оправдать в твоих ослепленных глазах свою добрую славу. Она светлее самых блестящих алмазов твоей короны, и ей будут дивиться грядущие поколения спустя века после того, как твой род превратится в прах, давно забытый в склепах Сен-Дени. — Говори, — сказал Людовик, — но не думай, чтобы своей наглостью ты мог поколебать мое убеждение или намерение. Может быть, я в последний раз произнесу приговор как король, и я не хочу осудить тебя, не выслушав. Говори, хотя лучшее, что ты можешь сделать, — это сказать правду. Признайся, что я одурачен, что ты обманщик, что твоя мнимая наука — пустой бред, и что сияющие над нами планеты так же мало влияют на нашу судьбу, как их отражение в реке на ее течение. «А что ты знаешь о таинственном влиянии этих небесных светил?» — смело возразил астролог. «Ты говоришь, что они не властны над течением рек. Но разве ты не знаешь, что самое ничтожное из планет — Луна?» «Я говорю, самое ничтожное, потому что она ближе других к нашей жалкой Земле, держит под своим владычеством не то что какую-нибудь речонку вроде Соммы, но неизмеримый океан, который сообразует свои приливы и отливы с ее фазами и покоряется каждому ее движению, как повинуется раб малейшему знаку султанши. А теперь, Людовик де Валуа, ответь и ты мне в свой черед. Сознайся, разве ты не похож на безумного путника, который обрушивает свой гнев на кормчего только за то, что тот не может провести корабль в гавань, не встретив по пути противного ветра и неблагоприятных течений? Я мог, конечно, с некоторой уверенностью предсказать тебе счастливый исход твоего предприятия, но только одно небо властно было благополучно привести тебя к цели, и если путь к ней опасен и труден, от меня ли зависело сделать его более легким и уменьшить эти опасности? Где же твоя мудрость, которая еще вчера учила тебя верить, что судьба часто устраивает все к лучшему, хотя и ведет нас как будто наперекор нашим желаниям? Ты мне напомнил, — с живостью ответил Людовик, — ты мне напомнил еще один свой обман. Ты предсказал мне, что юный шотландец счастливо выполнит возложенное на него поручение на пользу мне и во славу. Ты знаешь, чем оно кончилось? Ничто не могло нанести мне такого смертельного удара, как то впечатление, которое произвел исход этого дела на дикого бургундского быка. Твое предсказание оказалось явной ложью. От этого тебе никак не отвертеться. Тебе не удастся свалить беду на то, что я не выждал благоприятного течения и не стал, хоть ты этого и желал, сидеть у моря и ждать погоды, как тот дурак, который сидит на берегу реки и дожидается, скоро ли она утечет. И на этот раз ты дал маху. Ты имел глупость сделать совершенно определенное предсказание, которое тут же оказалось ложным. И все же оно подтвердится на деле и окажется истиной, — смело ответил астролог. Я не желаю лучшего торжества науки над невежеством, чем то, которое мне доставит исполнение именно этого предсказания. Я сказал тебе, что юноша верно исполнит всякое благородное поручение. И разве он этого не сделал? Я сказал, что он слишком добродетелен, чтобы принять участие в бесчестном деле. Разве он этого не доказал? Если ты сомневаешься, расспроси цыгана Гайраддина Маграбина. При этих словах лицо короля вспыхнуло от стыда и гнева. Я говорил тебе, — продолжал между тем астролог, — что сочетание звезд грозит опасностью тому, кто отправляется в путь. И разве в пути этот юноша не подвергался опасностям? Я предсказал тебе еще, что путешествие его будет иметь счастливые последствия для того, кто его послал. Скоро это подтвердится, и ты получишь немалые выгоды. — Немалые выгоды! — воскликнул король. — Вот они, твои выгоды, бесчестие и плен! — Нет, это еще не конец, — ответил астролог. И скоро ты сам должен будешь признать, что вся выгода для тебя зависела от того, как этот юноша исполнит твое поручение. «Нет, это уж слишком. Слишком большая наглость!» — воскликнул король. «Мало того, что ты лжешь, ты еще и оскорбляешь меня. Вон отсюда! Но не думай, что твое предательство останется безнаказанным. Над нами есть Бог!» Галиотти повернулся, чтобы идти. «Постой еще минутку», — сказал Людовик. «Ты храбро отстаиваешь свой обман. Ответь мне еще на один вопрос, но только прежде хорошенько подумай, может ли твоя мнимая наука открыть тебе час твоей собственной смерти?» «Только по отношению к смерти другого лица», — ответил Галиотти. «Объяснись, я не понимаю тебя», — сказал Людовик. «Так знай же, король Людовик», — ответил Мартиус. «Единственное, что я могу утверждать вполне определенно, это то, что я умру ровно на 24 часа раньше тебя». «Как? Что ты сказал?» С волнением воскликнул король. — Постой, не уходи, подожди минутку. — Ты говоришь, моя смерть наступит так скоро после твоей? — Ровно через 24 часа. Минута в минуту, — с уверенностью повторил Галиотти. — Если только есть хоть искра правды в этих разумных, таинственных светочах, которые говорят нам без слов. Желаю вашему величеству спокойной ночи. «Постой, постой минуту! Не уходи!» — воскликнул король, хватая за руку астролога и отводя его от дверей. «Послушай, Галиотти, я всегда был для тебя добрым государем. Я обогатил тебя, сделал своим другом, товарищем, наставником. Заклинаю тебя, будь со мной откровенен. Есть ли хоть капля истины в твоей науке? Правда ли, что окончательный исход событий будет благоприятен для меня? И неужели твоя и моя смерть так тесно связаны между собой? Признайся, мой добрый Мартиус, что это простая уловка твоего ремесла. Признайся, прошу тебя, и ты увидишь, что тебе не придется раскаиваться. Я стар. Я в плену, и, может быть, завтра же должен буду лишиться престола. Для человека в моем положении истина дороже целого царства. И от тебя, дорогой Мартиус, я жду этого бесценного сокровища, истины. Я уже поверг его к стопам вашего величества, — ответил Галиотти, — с риском, что в бешеном гневе вы броситесь на меня и растерзаете на месте. «Это я-то? Я, Галиотти?» — печально ответил Людовик. «Увы, как ты во мне ошибаешься! Да разве я не пленник? Разве я не должен быть терпеливым, хотя бы уже потому, что мой гнев только ярче покажет мое бессилие? Но ответь же мне откровенно, ты хотел меня обмануть? Или твоя наука не вымысел, и ты сказал мне правду?» «Ваше Величество, простите, — сказал Мартиус Галиотти, — если я отвечу, что только время, одно время и ход событий могут победить неверие. Как человек, пользовавшийся неограниченным доверием в совете прославленного победителя Матвея Корвина и в кабинете самого императора, я унизил бы свое достоинство, если бы стал повторять перед вашим величеством уверения в истине моих слов. Если вам не угодно мне верить, Я могу только сослаться на дальнейший ход событий. День-другой терпения покажут, верно ли было мое предсказание относительно шотландца. И пусть меня колесуют, пусть раздробят мои кости, если бесстрашное поведение этого Квентина Дорварда не принесет вашему величеству выгоды, и выгоды немаловажной. Но если мне суждено умереть в этих пытках, вашему величеству не худо будет позаботиться о духовном отце. С той минуты, как я испущу последний вздох, вам останется ровно 24 часа на исповедь и покаяние. Людовик, провожая Галиоти, все еще продолжал держаться за его платье, и когда дверь отворилась, громко сказал: «Завтра мы еще поговорим об этом подробнее. Иди с миром, ученый отец. Иди с миром. Иди с миром». Он трижды повторил эту фразу, но все еще опасаясь, как бы великий Приво не ошибся, проводил астролога через залу, не выпуская из рук пола его платья, точно боялся, как бы у него не вырвали ученого мужа и не лишили жизни тут же на глазах. Наконец он решился выпустить Галиоти, повторив еще несколько раз свое прощальное приветствие: «Иди с миром». И, сделав, кроме того, знак великому Приво, чтобы тот не смел касаться ученого. Таким-то образом, собранные вовремя тайные сведения, смелость и присутствие духа спасли Галиотти от величайшей опасности. А Людовик, самый прозорливый и самый мстительный из монархов своего времени, был обманут и остался неотомщенным благодаря своему грубому суеверию и страху смерти, перед которой он трепетал, зная, сколько тяжких грехов лежит на его совести. Тем не менее, необходимость отказаться от задуманной мести удручала его. Еще более короля были опечалены его верные слуги, которым было поручено исполнение приговора. Только один меченый отнесся ко всему равнодушно, и едва был подан знак, отменявший казнь, как он покинул свой пост у дверей и через минуту уже спал крепким сном. Король удалился в свою комнату. Труаза, Шель и Петит Андре расположились поудобнее, чтобы немного отдохнуть, а великий Прево все еще смотрел на статную фигуру астролога, как смотрит пес на кусок мяса, вырванный поваром у него из пасти. Между тем его достойные помощники шепотом обменивались впечатлениями в отрывочных фразах. «Бедный слепец-чернокнижник», — шепнул Труаза Шель товарищу с видом самого набожного сострадания. Как было упустить такой прекрасный случай умереть от веревки святого Франциска и искупить хоть отчасти свое гнусное колдовство? А я-то собирался затянуть на нем спасительную петлю, чтобы изгнать злого духа из его грешного тела. — Что и говорить, — ответил Петит Андре. Я тоже упустил редкий случай проверить, может ли тройная веревка вытянуться от тела весом в 7 пудов. А опыт стоил того, чтобы его сделать, и прославил бы наше ремесло, не говоря уже о том, что старый забулдыга умер бы спокойной смертью. В то время как велась эта беседа, Галиоти, занявший место у свободного края громадного очага, перед которым расположились разговаривавшие, искоса бросал на них недоверчивые взгляды. Прежде всего ученый-астролог запустил руку за пазуху и ощупал рукоятку прекрасно отточенного, обоюдоострого кинжала, с которым он никогда не расставался. Как мы упоминали выше, Галиоти, в то время уже немного отяжелевший, был все еще очень силен, ловок и прекрасно владел оружием. Убедившись, что надежный кинжал под рукой, он вынул из кармана свиток пергамента, испещренный греческими буквами и какими-то каббалистическими знаками, и, поправив дрова в очаге, заставил их вспыхнуть таким ярким пламенем, что лица и позы всех сидевших или лежавших перед огнем разом осветились. Шотландец спал тяжелым мертвым сном, и его неподвижное лицо казалось отлитым из бронзы. Рядом выделялось бледное, встревоженное лицо Оливье, который то как будто дремал, то вдруг, точно с недаемой душевной мукой, поднимал голову, открывал глаза и к чему-то прислушивался. Недовольный, угрюмый Прево всем своим свирепым видом, казалось, говорил: наполовину он еще не сыт, и в нем стремление убивать кипит. На заднем плане эту картину дополняло страшное лицемерное лицо Труаза Шеля с поднятыми к небу глазами, словно он мысленно читал молитву. А немного подальше зловеще шутовская физиономия Петит Андре, который забавлялся перед отходом ко сну, передразнивая все ужимки и движения своего товарища. Среди всех этих грубых и гнусных физиономий величественная осанка Галиотти, красивые и правильные черты и мужественное выражение его лица выступали особенно ярко. Он был похож на древнего мага, попавшего в притон разбойников и вызывающего духов, чтобы помочь ему выйти на свободу. И в самом деле, если бы даже он выделялся только своей прекрасной волнистой бородой, не спадавшей на таинственный свиток, который он держал в руках, то и тогда нельзя было бы не пожалеть, что такое благородное украшение досталось человеку, направлявшему все свои таланты, все познания, все преимущества своего красноречия и величавой внешности на то, чтобы изощряться в плутнях и обманах. Так прошла ночь в старой башне Перронского замка. С первым лучом рассвета, проникшим в старинную готическую комнату, король кликнул к себе Оливье. Бродобрей застал своего государя сидящим в халате и был поражен переменой, которая произошла в его наружности за одну ночь смертельной тревоги. Он открыл уже было рот, чтобы высказать свое беспокойство по этому поводу, но Людовик прервал его и заговорил сам. Он начал торопливо излагать своему слуге и помощнику все способы и ухищрения, с помощью которых раньше старался приобрести себе друзей при бургундском дворе, и в заключение поручил Оливье продолжать начатое дело, как только ему разрешат выходить из замка. Никогда еще этот лукавый приспешник Людовика не был так поражен ясностью ума своего господина и его глубоким знанием тех тайных пружин, которые управляют людьми и их поступками. Часа два спустя Оливье выпросил у графа де Кревкера разрешение выйти из замка и отправился исполнять поручение короля. Между тем Людовик позвал к себе астролога, которому, по-видимому, опять возвратил свое доверие, и долго совещался с ним. К концу этой продолжительной беседы к Людовику, казалось, вернулись и бодрость, и уверенность, которую он как будто утратил вначале. Затем он оделся. И когда Кревкер явился к нему с утренним приветствием, он был поражен спокойствием и самообладанием, с которыми король его принял.